кабинете, села за стол, еще раз посмотрела на свои записи и глаза закрыла всего на миг, а проснулась в темноте и на кровати, причем не одна. Чье-то размеренное спокойное дыхание щекотало макушку, а я сама, прижавшись к широкой, явно мужской груди, ощущала исходивший от нее едва уловимый запах тимьяна и кардамона. А моя собственная нога была закинута на чужое бедро. Попыталась пошевелиться, и тут же лапище, что лежало поверх моей талии, вроде расслабленно, напряглась и прижала меня к незнакомому торсу так, что и не шелохнуться. Хотя, настолько неизвестному ли, я все же умудрилась повернуть голову, тонкие косички и ушной хрящик с вживленными мелкими драгоценными камешками. Сомневаюсь, что печать поставили на простые самоцветы, были знакомы, как и обладатель он их. Вот только понимание ситуации это не добавило. Как я оказалась в постели с темным, радует, что последний был одет. Почти. Во всяком случае, порты на нем точно имелись. И это уже радовало. Как и то, что я сама была в штанах, рубашке и кожаном жилете. Попыталась высвободиться еще раз, готовая, если надо, шарахнуть наглеца чарами. Я осознавала, что при этом наверняка собственными чарами заденет и меня, с учетом близкого соседства, но зато темный точно проснется или уснет навечно. Второй вариант был менее предпочтителен, хотя бы по той простой причине, что нужно будет прятать где-то труп. До атакующих заклинаний дело не дошло. Сьер проснулся сам и в первый миг воззрился на меня с таким удивлением, будто это я была совратителем невинных дев, забравшимся в постель к монашке. Но потом темный, кажется, что-то вспомнил. «Как я здесь оказалась?» Чеканя каждое слово, произнесла я. Вышло неплохо. Но если бы я при этом не лежала в постели, нога все еще была на бедре некроманта, получилось бы куда лучше. И более грозно уж точно. Да и зажатый в левой руке лист, который я так во время сна из пальцев и не выпустила, слишком провокационно шуршал. Совершенно неустрашающе. «Я тебя принес», — ответил Сьер, будто не было в его жизни ничего более привычного, как таскать малознакомых девиц к себе в постель. А за этой пришла следующая мысль, или все же «будто здесь лишнее». «Зачем?» — уточнила я, дико жалея о том, что в академии у нас, среди прочих дисциплин, не было краткого курса «Как держать лицо кирпичом», когда у тебя открылась седалищная тяга. Причем у меня оная была такой, что на своем пылающем филее могла сейчас до вершин Серебряного хребта долететь. «Я тебя ждал у входа в отдел. Ты все не появлялась. Решил узнать, в чем дело. Заглянул к тебе в кабинет, а ты там, на столе, без чувств. Решил, что тебе плохо, и понес к целителю. Но на полпути оказалось, что у тебя просто очень крепкий сон, в котором ты меня обложила и потребовала вернуть в постель. Пришлось нести тебя в кровать», — пояснил темный гад. «Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы отойти от шока. Меня все отделение видело на руках у этого цензурных слов на него нет, бранных, впрочем, тоже. Хоть к справочникам обращайся». А затем я возмутилась. «Но не к себе же!» «Где ты живешь, я не знал. Тащить тебя обратно в кабинет было глупо». Я заскрипела зубами. «У слабой девушки во всем виноват мужчина. А у ведьмы он еще за это и наказан. Так вот, в этот момент я предпочла забыть о том, что я, вообще-то, исключительно светлая чародейка, и отомстить за подпорченную репутацию. Почти год я избавлялась от звания почетной любовницы начальника отдела, и вот теперь темный. Врезать не удалось. Мою руку перехватили, я начала отчаянно возиться, сопротивляться, попыталась скинуть навалившегося на меня луня, пол и кровать поменялись местами, конторское падение и, как выяснилось, падать на полуобнаженное мужское тело гораздо приятнее, чем на абсолютно голый каменный пол. Теплее, так точно. Насчет мягкости — спорный вопрос. Напряженные мышцы у Сьера оказались твердыми, да и он сам весь вдруг как-то напрягся и замер. А я, лежа на нем, застыла статуей. Мои светло-русые волосы, словно стена, отгородили нас от всего остального мира. Я видела лишь блеск глаз Сьера и очертания его лица. Острых скул, прямого носа, губ, к которым вдруг захотелось прикоснуться, попробовать их на вкус, узнать, какие они. Рука Сьера меж тем легла мне на поясницу и скользнула под выбившийся из опушки штанов край рубахи. Начала подниматься выше, по впадинке позвоночника. «Демоны подери, что мы делаем? Что я позволяю творить этому темному?» «Сделаем вид, что ничего не было?» Отстраняясь, предложила я, пытаясь остановить это безобразие. И поразилась, как хрипло прозвучал собственный голос. «Хорошо, совсем ничего, согласен». Словно завороженный заверил темный, как будто сам не особо понимал, что говорит. И в тот же миг его губы накрыли мои. Мы целовались, окруженные темнотой, тишиной и теплотой, прогретой солнцем за знойный летний день комнаты. Мужские мозолистые ладони, которые явно полировали и перо, и крестовину меча, скользнули мне под рубашку. А я сама не поняла, в какой миг мои руки зарылись в светлые жесткие волосы Сьера. Мы упали в этот поцелуй, как в бездну, с ее обжигающим черным пламенем, от которого, по слухам, кровь закипала в жилах. Я и темный забылись настолько, что в какой-то момент мир совершил в очередной раз кульбит, и светлая ритуалистка оказалась распластанной по полу. Темный был сверху. И мало того, мои ноги оказались закинутыми на бедра Сьера. Я ощутила намерения некроманта, весьма твердые и недвусмысленные, из тех, когда маг смерти задумывается о жизни, точнее о том, чтобы ее приумножить. И в темном это желание было настолько велико, что от него уже в штанах тесно. И именно это и заставило меня опомниться. Я сделала то, что могла каждая приличная девушка в моем горизонтальном положении. Отвертикалила его, насколько могла, резко согнув ногу в колене. «Сани!» — прошипел Лунь, поняв, что девушка все же слегка против. Странно только, что из всех цензурных вариантов на ум темному пришло лишь мое имя. «Это тебе за поцелуй!» — прошипела я, спихивая с себя тело Сьера и откатываясь на полу подальше. Так, на всякий случай. Нечего было меня совращать. Ты охотно совращалась. Я думал, ты не против. К тому же я не мог не заметить твой выразительный взгляд. Я на камешки в твоем ухе смотрела. Вставая, прошипела я. Знаешь, они вообще-то находятся чуть выше пряжки ремня. И не притворяйся. Тебе понравилось, не отрицай. Так что не так? Спросил темный, тоже распрямляясь. Все. Рявкнула в ответ. «Да, не спорю. Ты целуешься? Ничего так. Но ты темный, я светлая, не стоит об этом забывать. И о последствиях тоже. Если думать только о будущем, не сможешь насладиться моментом. Вы, дети зари, зациклены на правилах, мнении окружающих, предрассудках. А мы, темные, просто живем в моменте, потому что знаем, следующего дня для нас может и не наступить». «Не хочешь узнать, каково это?» «Хочу», — медовым голосом пропела я и добавила. «Хочу заглянуть к капитану, чтобы получить у него разрешение на следственный эксперимент». И, подхватив с пола упавшие листы с расчетами, которые все то время, что я спала, были зажаты в моей руке, поспешила покинуть комнату Сьера. Даже рубашку не поправила и кожаный жилет не одернула, лишь бы побыстрее убраться». И даже не от самого некроманта, я сбегала от себя. Собственных чувств, которые проснулись так не кстати. Да, этот темный мне понравился. Отрицать было глупо. Но питать какие-то надежды тоже. У меня уже перед самым выпуском случились отношения. Да такие, после которых я мстила, а потом плакала в подушку. После этого зареклась думать о любви. Пару лет назад я познакомилась с Томасином. Видный красавец, бурный роман, закончившийся так же внезапно, как и начался. Я увидела, как он целуется с другой. Сначала думала, он мне изменил. А оказалось, что это я с ним изменила. Сама того не зная, наставила развесистые рога его невесте. богатый, хоть и незнатный, и до безумия в него влюбленный. Впрочем, ее чувства были взаимны. Томас тоже любил ее приданное. А я оказалась предсвадебным увлечением, когда женишок решил гульнуть на дорожку перед браком. То, что это «перед» продолжится и после, с другими дурочками, сомнений не вызывало. Но в тот момент, когда я узнала... Церемония, к слову, у Тома так и не состоялась. Невеста поплакала, я вместе с ней, а наш общий бывший узнал кое-что о ритуалах на мужское бессилие и близко познакомился с плечистыми ребятами, работавшими на отца несостоявшейся невесты. А я получила прививку от любовной лихорадки. Думала, что одну и на всю жизнь. Но вот на моем пути встретился Сьер, и, похоже, намечался рецидив. Из таких отношений, служебных, да еще и с тем, кто обязательно уедет из столицы, как дело будет раскрыто, ничего приятного не выйдет, только сердце будет снова болеть. Так что забыть о некроманте. И точка. Об этом я думала, идя по коридору. А когда завернула в сквозную залу для отдыха, чтобы сократить путь до своей комнаты, в мои мысли вмешался голос. «Что, наша недотрога Санни с кем-то все же сегодня кувыркалась?» Дюк, следопыт из пятого отдела, сложил руки на груди и показательно потянул носом. Этот оборотень в свое время подкатывал ко мне, но получил отворот-поворот, за что и ненавидел, и сейчас не преминул унизить. «А ты завидуешь, что третьим не позвали?» Оправдываться унизительно, отрицать было глупо. Оставалось только ехидство. Сидевший рядом с Дюком офицер заржал, а перевертыш начал угрожающе подниматься. Насмешек над собой он не терпел. «Еще шаг, и завтра будешь выть на луну голым, без единого клочка шерсти», — предупредила я, держа в руке заклинание депиляции. Дюк угрозу оценил и, порыкивая, опустился на место. А я смогла пересечь зал и отправиться, наконец, к себе. А там уже переоделась, умылась и пошла к капитану. Не пропадать же расчетом телепорта. Заспанный гном был у себя в кабинете. Выслушав мои сбивчивые объяснения по делу о пудинге, он дал добро на следственный эксперимент и сообщил, что сегодня вечером его и проведем. Только сначала нужно предупредить советника. Слова с делом у Бурса не расходились. И к пятому удару колокола наша пятерка уже была на кухне в особняке, из которого похитили десерт. Говоря «пятерка», я имела в виду действительно пятерку, и темный приобщился к поимке воришки, как его старательно не пытались от эксперимента отстранить. Точнее, умолчать. Но Сьер появился в самый неподходящий момент, как Льерна из болотной топи. В общем, его пришлось взять. Оставлять было себе дороже. Как итог, в закатных лучах я начертила на кухне пентаграмму, в точности повторив ее размеры и векторы. Подцепив из склянки остатки эманации заклинания, постаралась сконцентрировать их и направить, чтобы посторожить точку выхода телепорта. Ритуал переноса был не из самых простых. Так что резерв я истратила почти наполовину. И когда в центре светящихся символов мы увидели точку выхода, вообще-то прыгнуть должен был Ник. Но когда из портала шибануло молнией, и боевик, не успевший среагировать, отлетел к стене, Сьер, не размениваясь на слова, сиганул в пентаграмму. Ну, никакой согласованности или работы в команде. Но еще больше мы удивились, когда раздался пронзительный детский крик, причем не из воронки заклинания, а со второго этажа. Как выяснилось вскоре, точкой выхода была спальня дочери советника, и похищение пудинга организовала она. 8 лет. Дар у нее был, но заподозрить столь точные расчеты, вот только она их не производила, а запомнила. Совсем недавно в ее детской закончился ремонт, а практичные гномы, чтобы шелковые обои лучше легли на стены, сначала обклеили их ненужной бумагой. Он и оказались конспекты с лекциями великого мага Глосиуса, теоретика, специализировавшегося в трансмагических переносах. Их-то маленькая дочурка советника и запомнила. Причем не просто запомнила, но и в точности воспроизвела. Знал бы знаменитый чародей, что те выкладки, которые он считал невозможными, дескать, слишком высокий уровень дара должен быть у мага, чтобы раскрыть такой портал, на практике вполне себе осуществимы. Во всяком случае, если за дело берется очень юная чародейка с 8-м уровнем дара, которая просто не знает, что так нельзя. Юная воровка? И да, она была левша, как я и предполагала. В содеянном не призналась даже тогда, когда под ее кроватью обнаружили поднос из-под пудинга. «Мне это подбросили», — с независимым видом заявила она, на что Сьер поднял большой палец в знак одобрения. Видимо, увидел в мелкой потенциальную ведьмочку, не иначе. Отцу же юного магического дарования было гораздо тяжелее определиться с оценкой ситуации. С одной стороны, у дитя явный высокий потенциал, с другой — скандал с теми же темными. К слову, когда делегация последних все же каким-то образом, кто бы сомневался, каким, с учетом одного сына мрака в нашей команде, узнала об авторе воришки, они были в восхищении. Так талантливо умыкнуть у лучших магов темной империи что-то из-под носа способны только единицы. Вот только все это было после, а пока на повестке дня стояло главное дело — поймать печать. И тут уже Сьер высказал свои идеи по поводу того, как поймать того, кто выдирает меты у жертв. Когда под утро после рейда ночью случился еще один вызов, разбуянился перебравший хмельного чародей, Сьер огласил свой план, он и единогласно одобрили, но матом. Если резюмировать все высказывания и отцензурить, то выйдет примерно «Да ты совсем двинутый, темный», потому как Лунь предложил стандартную тактику светлых — провокацию, выпустить в поле приманку и ловить нашу печать на него. «Тебя, случайно, слабоумием никто не проклинал?» — уточнил гном у Сьера. «Те, кто рискнул, быстро из разряда моих врагов перешли в категорию моего рабочего материала». Невозмутимо отрезал Лунь таким тоном, что даже у нашего заносчивого капитана пропал весь запал задавать подобные вопросы. «Но даже если твой план и рабочий...» Спустя несколько томительно долгих мгновений начал Бурс. «Где мы тебе подсадную утку... тьфу, в смысле, феникса найдем? Да еще и того, кто решит подставиться». «А тот феникс и не нужен», — огорошил всех Сьер. «Если предположить, что наш именитый целитель пользуется услугами темного наемника, то нам нужно просто спровоцировать лекаря еще раз прибегнуть к услугам». «И как?» — подался вперед Ник. «Ты к новостникам как относишься?» — невпопад спросил Сьер боевика. «Не очень хорошо», — скривился Ник. «Назойливые они, как мухи». «Неправильный ответ. С сегодняшнего дня ты к ним относишься непосредственно. Сыграешь охотника за сенсациями, придешь к Лэру Воурису на интервью и задашь неудобный вопрос. Намекнешь, что у тебя есть информация о его связи с похищенными метами». Сьер говорил, а мы дружно мрачнели, потому как с уважаемым Воурисом успели побеседовать и капитан, и Ник, и Мартин. Одна я осталась. Некромант уже изображать новостника было не с руки. От него несло тьмой так, что именитый целитель заподозрил бы подвох на раз-два. Так и получилось, что роль провокатора досталась мне. Хотя Сьеру последнее явно не нравилось. Но другого выхода не было. Зато благодаря стараниям Луня о безопасности одной ритуалистки, на мне, когда я отправилась в целильню к Воурису, было защитных и охранных амулетов едва ли не больше, чем на бродячем псе Блох. По плану я должна была изобразить ушлую новостницу, которой стало известно о связи целителя с похищением. И хотя в отделе мы проговорили все от и до и даже отрепетировали пару раз, я волновалась. И не зря, потому как реакция Лэра Воуриса на мое обвинение в реальности оказалась никакой. Ни один мускул на его лице не дрогнул, и он ровно произнес: «Не понимаю, о чем вы. Возможно, у вас, Лариса, еще есть вопросы». Выходила я из целильни крайне озадаченная. Неужели ошиблась? Погрузившись в свои мысли, я не сразу почувствовала на себе следящее заклинание, поставленное искусно, едва уловимое, но весьма сложное. требующее при исполнении определенного обряда, как то обойти вокруг жертвы по кругу, против хода солнца, коснуться ее, запечатлевая мысли в формулу. Зато такое следящее заклинание не затеряется. Сними я одежду, что была на мне, не истает и через седмицу. Что ж, не будь Лэр Воурис магом жизни, из него бы получился отличный ритуалист. Зато теперь я была уверена, не ошиблись. Подозреваемый заглотил наживку. Выйдя из целильни, я отправилась не в отделение, а в заранее снятую комнатку на третьем этаже доходного дома. Такую, какую могла бы позволить себе юная охотница за горячими новостями. И мы все принялись ждать. Я лежа на кровати, мои напарники в засаде. И наемник пришел. Когда колокол на ратуше пробил два раза, чуть слышно скрипнула дверь. На ее петли еще сегодня утром наложили чары старения, еще и водой сбрызнули, а затем время словно замедлилось. Вот тень на миг замерла в дверном проеме, мужская, высокая. Мой убийца пошел в комнату, а затем в сторону кровати полетел смертельный аркан. Такими можно и голову дракону в истинной ипостаси отсечь. Заклинание отточенным лезвием ударило ровно по центру постели, располовинив ту до самого дощатого пола и разрезав надвое фигуру, что на ней лежала. Вот только та была из подушек. Я не рискнула спать, когда за мной идет охота, потому предпочла создать муляж. А сколько сил ушло на то, чтобы на него следящее заклинание Воуриса аккуратно пересадить. Жаль, что при этом я не могла отойти от него дальше, чем несколько шагов. И теперь, глядя через щель неплотно прикрытой дверцы шифоньера на то, что осталось от кровати, я поняла, что не зря предпочла переждать опасность в шкафу. Вот только обман понял и наемник, но поздно. В дверном проеме показались Ник и Сьер. Боевик, в ладони которого разгоралось парализующее заклинание, ринулся вперед с криком: «Стоять! Вы арест!» Швырнуть чарами стазиса он не успел. Офицера просто подхватило потоком темной сырой силы и вынесло в широкое окно. Это какой же уровень дара у наемника, чтобы вот так, без заклинания, одного из лучших офицеров столичной стражи и как кутенка новорожденного? Додумать я не успела, потому что увидела, как второй, точно такой же темный смерч, несется на Сьера. Только некромант, в отличие от Ника, на крике не разменивался. Времени, чтобы сотворить заклинание, у Луня не было. А вот ответить чистой, неоформленной силой он мог. Два потока темной магии схлестнулись, воздух затрещал от напряжения, сошлись равные и смертельно опасные противники. «Ты сдохнешь, Архов Потрох! Только после тебя, череп!» «Эти двое что, знакомы?» Я не успела даже удивиться этому, как один из арканов наемника полоснул по шкафу, в котором я сидела, разнеся его в щепки. Убийца мазнул по мне быстрым взглядом, и в этот момент мне показалось, что меня увидела моя собственная смерть и взяла на прицел. А в следующий миг в мою сторону полетел сгусток тьмы. Я попыталась уклониться, уже понимая, что бесполезно, но Сьер успел перебить смертельное заклинание пульсаром и подставился сам. Именно этого наемник и ждал. Швырнув в некроманта заклинанием Рорса, я узнала это короткое плетение, требующее прорву силы, неумолимое для врагов. Оно рассекало тело на тысячу частей, а Сьер не успевал выставить хотя бы какой-нибудь заслон, но... Мало я знала о тактике ведения боя у темных. Не можешь защититься — атакуй. Тогда хотя бы умрешь сразу отомщенным. Резко развернув тело, уже понимая, что полностью уйти с огня не получится, некромант метнул в противника, нет, не заклинанием, кинжалом. Лезвие вошло точно в горло наемника, и ровно в этот миг сумрачные клинки Рорса вонзились в Сьера. Только отличие стали от заклинания было в том, что со смертью хозяина она не исчезала. А вот убийца, оседая на пол, потерял контроль над собственными чарами, и они развеялись. Но перед тем успели вонзиться в Сьера, и тут же я услышала крик: «Ложись!» Время словно растянулось в одно долгое-долгое мгновение. Я увидела окровавленного некроманта. Вот он невыносимо медленно делает те несколько шагов навстречу противнику, колени которого уже коснулись пола, но тело еще не успело упасть. Рука Сьера срывает что-то с шеи убийцы, а затем Лунь разворачивается ко мне и мучительно долго, словно смазано, преодолевает те 7 локтей, что разделяют нас, и накрывает собой. И тут время словно срывается с цепи бешеным псом. Взрыв оглушительный, мощный. Такой бывает от не успевшего оформиться боевого заклинания, когда вся сила мага вырывается из плетения. Видимо, наемник не пожелал просто так умирать, а решил прихватить и нас на тот свет. От ударной волны нас со Сьером приложило о стену. Вокруг начала рушиться кладка, пол под нами пошел трещинами, стал расходиться, как при землетрясении, и змеящийся провал за какой-то удар сердца дошел до нас. И мы с темным провалились на этаж ниже, и еще на один. Лишь когда все закончилось, и мы оказались под завалом, я поняла, что я и Сьер находимся в защитной сфере, которую успел каким-то невероятным чудом создать некромант. Или заготовить. Сумрачный полог, что нас спас, светился тусклым черненым серебром, и я смогла разглядеть раскалившийся до красна на запястье некроманта браслет. Этот артефакт, судя по его виду, готов был вот-вот сломаться. Впрочем, как и его хозяин, Лунь выглядел неважно. Клинки задели его плечи, бедро. На ткани рубашки и штанов проступали кровавые пятна. Я попыталась применить целительские чары, но едва заживляющее заклинание заискрилось в моей ладони, как я услышала. «Не надо. Светлая лекарская магия не действует на темных. Скорее, она убьет меня, чем поможет. Если ты знал, что такой трудный пациент, что не активировал браслет, когда в тебя клинками швыряли», — фыркнула я. «Артефакт рассчитан только на физическое воздействие. Против магии он бесполезен». «Ты сможешь продержаться до того, как нас раскопают?» — напряженно спросила я. «Недолго. Я потерял слишком много сил во время боя. К тому же, кажется, раны все же смертельны». Я выругалась. «Не на Сьера, на обстоятельства. Да, я могла создать на некоторое время полог, но моего резерва хватит максимум на четверть удара колокола, а то и меньше. Нас не успеют раскопать, раздавят раньше. Осознание, что мы оба скоро умрем, вот так, раздавленные весом 3 этажей, накрыло с головой. Но я собрала волю в кулак. Не истерить. Это бесполезно. Буду держаться до последнего и держать полог, когда силы Сьера иссякнут. Но пока быстрее магии из него вытекала кровь. Я разодрала свою рубаху, чтобы перетянуть рану на бедре и руках Сьера, и чтобы не делать этого в молчании, которое выматывало, спросила. «Ты ведь знал, кого мы ищем? Этого черепа?» «Да, я за ним охотился в темных землях, до того, как он решил перебраться в Йонль и осесть здесь на дно». «Громкую кражу мед ты называешь «осесть на дно»?» «Да, это был не его уровень. В Тайре этот наемник славился тем, что его кражи отличались куда большим размахом». «И что же он такого натворил, что ему пришлось податься в Йонль?» «Тебе этого лучше не знать», — произнес Лунь. «Угу. Ты, Санночка, умрешь сейчас, но я тебе даже не скажу, за что именно», — взбешенно прошипела я и выразительно посмотрела на потолок. «Не могу сказать», — темный отвел взгляд. «Я дал клятву на крови, а не разглашении, которое будет действовать даже после моей смерти, чтобы ни один некромант не смог». «Хорошо», — кивнула я, перебив Сьера. «Тогда зайду с другой стороны». «Кто?» — это слово я выделила особо. «Поручил тебе найти этого черепа». «Император». «Твою ж, Эйту!» — едва не вырвалось у меня. «Значит, речь о каких-то государственных тайнах, в которые мне не стоило совать нос, если хочу жить. Хотя жизни этой осталось на пару дюжин вздохов». «Санни, я действительно не могу объяснить тебе ничего больше, но в состоянии сделать кое-что». Я вопросительно посмотрела на темного. «У тебя есть муж, дети?» Не понимая, куда клонит Сьер, замотала головой. «Нет». «А родственники?» «Бабушка. еще мама с отцом, но они сейчас на раскопках. А что?» «Выходи за меня замуж», — вдруг произнес некромант. И я поняла. Все, начался предсмертный бред. И пусть темный пока, как и я, сидел на коленях, максимально склонившись, чтобы уменьшить радиус сферы, стало очевидно. Он вот-вот упадет, и надо срочно плести контур для моего барьера. «Нет, я не сошел с ума», — словно прочитав мои мысли, возразил он и пояснил. «Мы оба скоро умрем. У меня пусть и нет титулов, но зато за свою жизнь я успел сколотить неплохое состояние. А вот наследниками не озаботился. Семьи не завел, детей нет, родителей тоже. Я подкидыш, сирота». «Но мы же оба умрем, не понимая, как темный может думать о деньгах, когда вот-вот...» «Но если умрем женатыми, то все мое состояние перейдет к твоим родителям и бабушке. Ты обеспечишь их на всю оставшуюся жизнь. Слушай, как вообще те, кто найдут наши тела под завалами, поймут, что мы женаты?» Выверты логики темного доконали мою светлую психику. Но зато я перестала думать каждый миг о том, что на нас вот-вот рухнет груда камней. «А кто из нас двоих ритуалист?» — возмутился темный. «Вспоминай. Наверняка есть какой-нибудь очень очевидный и неоспоримый обряд, чтобы только глянули на наши сцепленные руки и поняли, эти два трупа успели пожениться». «Ты еще что-нибудь посложнее не мог придумать?» — возмутилась я, а мозг меж тем, помимо моей воли, начал лихорадочно перебирать варианты. «Ведь когда собственная кончина неизбежна, но есть возможность позаботиться о близких, выплаты по потере члена семьи от отдела правопорядка, конечно, будут, но не столь большие, чтобы обеспечить Ба достойную старость. Обет крови подойдет?» Спустя несколько ударов сердца спросила я у Сьера. «Вполне, у меня этой крови сейчас», — попытался пошутить некромант, намекая, сколько из него вытекло. «Я не стала медлить», — подхватила камешек, что валялся под ногой, и его острой гранью рассекла себе ладонь и прислонила ее к ране Сьера, которая рассекала все правое предплечье темного. «Вообще-то, традиционно ладонь к ладони, но, думаю, тебя и так достаточно посекло». «Что дальше?» — деловито уточнил темный, повторяя за мной слова клятвы. И я начала зачитывать заклинание. Оно было долгим и витиеватым, как и вязь, которая от каждого слова начинала прорастать на наших с темным запястьях. Алый узор обвил наши руки, распустившись, потянувшись выше и ниже, покрыв всю тыльную сторону моей ладони, словно ажурная перчатка. Такой же рисунок появился и у Сьера. Когда этот немыслимый свадебный ритуал закончился, полог вдруг мигнул. «Сейчас обрушится», — успела промелькнуть мысль. Я зажмурилась, вспоминая плетение барьера и готовая выпростать руку, чтобы его активировать, как темный меня поцеловал. Коротко. Отчаянно, горячо. Я ошарашенно распахнула глаза. «Кажется, именно это должен сделать муж после брачной церемонии», — невинно уточнил он. «Может, тебе еще и супружеский долг отдать прямо тут?» — сверкая глазами, уточнила я. «Тут не нужно. Но в целом ход твоих мыслей мне нравится». «Ты труп», — прошипела я, имея в виду, что льерный лысый этот некромант дождется первой брачной ночи. «Конечно», — согласился он и хитро добавил. «Но не сегодня». И только тут я услышала над нами какой-то шум, а спустя совсем немного времени увидела над собой свет. Он исходил от сотни магических шаров. Оказалось, что пока я тут прощалась с жизнью и выходила замуж, завалы успели разобрать. И сейчас, когда отодвинули глыбы, что были сверху, мы оказались словно сидящими под половинкой яйца цыплятами, а вокруг были камни и разруха. Когда, наконец, удалось выбраться наружу, я увидела, что доходный дом превратился в руины. Было больше дюжины пострадавших, кого-то сильно ранило, но, слава богам, не смертельно. Но потом я повернула голову в сторону Сьера и, кажется, одним трупом черепа сегодня все же не обойдется. Но темный, увидев мой кровожадный взгляд, тут же заявил, что он смертельно ранен. Хотя, как выяснилось позже, и тут Сьер подстраховался. надев облегченный вариант кольчуги без рукавов. Потому-то его грудь клинки и не задели, но руки и ноги порезали все же сильно. Так что шансы истечь кровью у Сьера были отличные. Отряд лекарей, прибывший на место происшествия, это тоже понимал. Потому целители принялись усиленно бинтовать и накладывать мази. Единственное, чем они могли помочь темному, не используя заживляющих заклинаний. Мне же хотелось его прибить за то, что он заставил меня выйти за него замуж. Причем заставил в лучших традициях сынов мрака. Подкупом, шантажом и обманом. В общем, я смотрела на Сьера и мечтала о том, как его придушу, а потом подниму трупы еще раз придушу. И плевать, что из нас двоих некромант — это темный. Но это завтра. Сейчас я слишком устала для этого. Я вернулась в жилой корпус злая и голодная, умылась и решительно легла спать. День и ночь после выдались тяжелыми, но как только я оказалась в постели, требовательно заурчал живот, и стало очевидно, что есть я все же хочу больше, чем дремать. Прикинула, что почти сутки у меня во рту ничего не было, выругалась и, переодевшись, отправилась в офицерскую столовую, благо та работала и днем, и ночью. А вот только оказавшись в шумном зале, поняла, тут я есть не хочу. Слишком много народа, и взяла на вынос завернутый в пергамент бутерброд. Два. Еще один для Сьера, сама не знаю почему. А затем отправилась к темному, исключительно поговорить. И когда вошла к темному, который уже успел переодеться и щеголял в одних домашних штанах и бинтах, без обиняков спросила: «Зачем ты это все? С обрядом?» «Это был самый быстрый и эффективный способ уговорить тебя выйти за меня замуж», как само собой разумеющееся, ответил Сьер. «Зачем?» — не поняла я. «Просто я встретил свою ведьму, ту самую, которая мотала бы мне нервы всю оставшуюся жизнь, и я радовался этому. А меня спросить, хочу ли я этого?» «Ну, под завалами, ты же согласилась?» — пожал плечами темный. «Только из-за наследства». «Это уже мелкие детали», — возразил Сьер. Рука сама потянулась огреть темного, но один некромант оказался быстрее. Сверток с хлебом и котлетами упал на пол, а я сама оказалась в объятиях Сьера. «Я просто не хочу тебя потерять. Упрямую, своенравную, колкую, внимательную к деталям. А когда темный чего-то хочет, он добивается этого любым способом. А чего хочешь ты?» «Почувствовать, что живая, и все это закончилось. Договорить я не успела. Губы Сьера коснулись моих, и мир сошел с орбиты. Потому что, как бы я ни пыталась уверить себя, что этот темный мне безразличен, все было напрасно. Меня тянуло к нему. Или я просто сошла с ума от всего пережитого. Мы оба едва не погибли сегодня. Еще до того, как здание начало рушиться. Череп мог нас обоих убить. И сейчас я хотела убедиться, что жива. Сама не поняла, как вцепилась в мужские плечи, как начала отвечать на поцелуи Сьера. Это было как сумасшествие, одно на двоих. Мы любили друг друга, отчаянно и нежно. До моих стонов, до смятых простыней, до шепота «любимая ведьма». А утро подкралось как-то быстро и незаметно. Я проснулась и, осознав случившееся, почувствовала себя воришкой, который украл эту ночь. Вот только смыться мне не дали. Сьер, словно что-то почувствовав, проснулся, а я смогла, наконец, в лучах взошедшего солнца рассмотреть его мету. Та впечатляла. Крылья ворона начинались на лопатках и доходили до середины икры. «Нравится?» — хитро спросил Сьер. «Ты сам впечатлил меня сегодня гораздо больше». «Это я еще только начал и собираюсь продолжить», — коварно произнес темный. «Мой темный. Вот только, как оказалось, даже самой страстной любви может помешать голод. Еда, которую я принесла вчера, сегодня уже отдавала душком. Поэтому пришлось ее выкинуть и отправиться в офицерскую столовую». По дороге мы столкнулись с Дюком. Оборотень что-то процедил сквозь зубы о готовых на все ритуалистках, но так, чтобы услышала только я. Постаралась сделать вид, что не услышала и не обращаю внимания, а зря. Потому как уже вечером перевертыш баюкал сломанную руку. Срастить оную целители от чего-то не смогли. А хваленая регенерация оборотней почему-то замедлилась, так что Дюку оставалось лишь дожидаться полнолуния, чтобы обернуться и излечиться. И вот так, с лубком, перевертыш и подошел ко мне в коридоре и начал просить прощения. За все сразу, даже за то, чего не совершал, и напирал на то, что не знал о моем замужестве. И я, кажется, даже догадывалась, что за духовник посоветовал Дюку это покаяние. Вот только на вечернем совещании Сьер был невозмутим. А когда я попыталась спросить напрямую об оборотне, с самым невинным видом заявил, что не понимает, о чем речь. В общем, оказался талантливым актером. К слову, именно из-за умения отлично лгать, лицедействовать и просто действовать на нервы, на темного и возложили почетную миссию под кодовым названием «Расколоть Воуриса». Сьер беседовал с лекарем от лица светлого дознавателя, но исключительно в стиле «Детей мрака». Лунь просто подошел на светском приеме к именитому магу жизни, дескать, нужно побеседовать тет-а-тет. И как только они остались одни, без всяких слов выложил перед Воурисом кулон, тот самый, что сорвал с груди черепа за миг до смерти наемника. После того, как убедился, что лекарь узнал вещицу, добавил: «Ваш исполнитель во всем сознался и уже дает показания». Причем Сьер сделал это так правдоподобно, что целитель поверил. Из протоколов допроса я узнала, что Воурис был одержим теорией вечной жизни. Целитель как никто знал, насколько мы все смертны, и не хотел испить той чаши, которая не минует рано или поздно никого из живущих. Он боялся своей смерти и ради нее был готов не только красть магию, но и убивать. Поэтому-то Воурису и нужны были меты фениксов, как единственных, кому доступно перерождение. Правда, единожды, но, получив смертельные раны, подхватив неизлечимую болезнь, фениксы могли исцелиться. Но если собрать меты многих и с помощью специального ритуала запрещенной магии использовать их силу, чтобы получить фиал с эликсиром вечной жизни, дело было раскрыто. Печать, которой оказался именитый лекарь, поймана. А это значило, что Сьер должен был, по идее, покинуть светлые земли. Но тут упертость капитана встретилась с целеустремленностью некроманта. И выжить темного из нашей пятерки оказалось просто невозможно. А выдворить из империи и подавно. Он же теперь был женат на светлой, то есть на мне, и прилагал все усилия, чтобы наш брак стал самым настоящим. И я сдалась. Разрешила себе еще раз поверить, что среди всех мужчин этого мира есть хотя бы один, тот, кто не предаст. И он достался мне. И пусть у него куча недостатков, но он любит меня, а я его. И с этим знанием пришло еще одно, что Сьер для меня очень дорог. Настолько, что спустя полгода уговоров я решила перебраться к нему, в Тайру. Не все же темным трепать нервы добропорядочным светлым. Нужно же и нам, детям Зари, когда-то им за это отомстить. Почему бы это не сделать мне? И я усердно портила жизнь детям мрака. Особенно тем из них, кто решил приступить закон. Но этим я занималась в рамках частного детективного агентства, которое и открыло в столице темных земель. День, когда это случилось, муж почтил минутой бурчания. Все же быть следователем — это не самое безопасное занятие для Лариссы. Но я возразила, что для ритуалистки в самый раз. И хотя о своей работе Сьер не распространялся, но я прекрасно понимала, у него она гораздо опаснее. Быть на службе у самого императора — это не воришек пудингов ловить. А вот только ни Лунь, ни я до определенного времени не подозревали, что самая трудная миссия нам еще предстояла. Это наши тройняшки, появившиеся на свет спустя 5 лет после свадьбы. А пока? Пока мы были счастливы и не ведали, что самое интересное в жизни еще только начинается. Конец. Читала Нелли Новикова.